Но 16-летний Вэл, смотрящий глазами маленького Вэла, может. «Давай есть торт. Когда ты задуешь свечки, развернешь подарок от папы и мамы», — говорит мама. Глаза у ребят расширяются, когда бабушка Самуэля выключает кухонный свет. Жалюзи лишь слегка приоткрыты, но в комнату просачивается достаточно сентябрьского вечернего света, чтобы не совсем уж страшно. И все же Вэл чувствует, как сердце 4-летнего Вэла стучит от возбуждения и предвкушения. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя!» — поют его мама и бабушка Самуэла. Свечи горят волшебным светом. Вэл задувает свечи, с последними ему помогает мама. Он пересчитывает их вслух и указывает на каждую по очереди. 1, 2, 3, 4. Все хлопают в ладоши. Мама снова включает свет, и Вэл видит на кухне папу в сером костюме и красном галстуке. Он раскидывает руки, папа подхватывает его и подбрасывает к потолку. «С днем рождения, великан», — говорит папа, и протягивает ему кое-как завернутый пакет. «Что там внутри?» Вэл не знает, но оно мягкое. «Ну, разворачивай». Это бейсбольная рукавица. Маленькая, детская, но совсем как настоящая. Вэл натягивает ее на левую руку, а папа ему помогает. Потом Вэл прячет лицо в маслянистой ладошке рукавицы, пахнущей кожей. Потом Вэл прячет лицо в маслянистой ладошке рукавицы, пахнущей кожей. Его обнимает мама и папа одновременно, а папа еще прижимает к груди. На мгновение Вэл чувствует себя чуть не раздавленным, потому что все обнимаются друг с другом, но продолжают прижимать сладко пахнущую рукавицу к лицу, почему-то не сознавая, что плачет, как младенец. А Самуэль кричит что-то и... Вэл вышел из 20-минутного флешбека под вой сирен, рев вертолетов и выстрелы где-то поблизости. Воздух, проникавший в спальню через москитную сетку, был пропитан запахом помойки. «Ты просто полный кретин», — сказал он себе. 16 лет, а все флешбечишь на такую дребедень. Ты полный кретин». И все же он жалел, что не взял 30-минутную ампулу. Вэл перевернулся в кровать и потянулся к съемной стенной панели за прикроватной тумбочкой, где у него был тайничок. Вытащив оттуда два предмета, он улегся на спину. Кожаная рукавичка, потемневшая и потертая, кожаные шнурки вынимались и заменялись десяток раз. Ремень оторвался, пахло почти так же, как и тогда. Только запах стал гуще, значимее. Вэл прижал рукавицу к лицу. Та стала слишком мала для его руки, не натянуть. «Полный кретин», — сказал он себе. Это была одна из причин, по которой он запирал свою спальню. И если уж на чистоту, эти два талисмана вызывали у него чувство вины не меньше, чем перекачка файлов с порносайта. Но по-другому, по-другому. Он положил старую рукавицу рядом с собой на подушку. Другим предметом был старый синий телефон. Телефон его матери. Вэл взял его и спрятал на следующий день после похорон. Его предок пробовал разыскать телефон матери, но не очень усердно. Звонить по нему было нельзя. После смерти матери все функции доступа сначала отключил отец, а потом заблокировал провайдер в Аризон. Но телефон все еще хранил в себе драгоценные возможности. Вэл сунул наушник в правое ухо и включил питание. До той роковой аварии мать в течение 3 лет пользовалась голосовой напоминалкой. И Вэл наизусть знал свои любимые даты. Например, сентябрьский день, 6 лет назад, когда мать наговорила список предполагаемых подарков для Вэла к его 10-му дню рождения. И такие же списки рождественских подарок в том году, всего за 2 недели до аварии. Но напоминалки были бесценны, даже если касались не Вэла, а посещения дантиста или конференции в школе. Неважно. Один только звук материнского голоса позволял ему засыпать в те ночи, когда сон не шел. Обычно голос ее был хлопотливым, встревоженным, торопливым, иногда даже раздраженным. И все же он затрагивал какие-то струны глубоко в душе Вэла. В телефоне были, конечно, и тексты.